Она повернула голову и коротко приказала слугам. «Паланкин, я с невесткой и Бао Юем еду в Нанкин». Слуги вышли. «Тебе тоже незачем хныкать», — продолжала матушка Дзя, обращаясь к госпоже Ван. «Бао Юй молод, и, естественно, ты любишь его. Но когда он вырастет и станет чиновником, он, как и мой сын, едва ли вспомнит про свою мать. Если бы ты не любила его, тебе в будущем было бы меньше хлопот». «Матушка, не говорите так», — стал просить Дзя Джен, кланяясь до земли. «Я не знаю, куда деваться от стыда». «Своим поступком ты сам доказал, что хочешь выгнать меня из дому. А теперь еще говоришь, что тебе еще некуда деваться?» — возмутилась матушка Дзя. «Лучше мы уедем, тогда никто не будет мешать тебе бить сына. Сейчас же приготовьте все вещи, необходимые на дорогу. Коляски, паланкины. Мы уезжаем!» — крикнула она слугам. Дзя Джен распростерся на полу и умолял мать о прощении. Но матушка Дзя, даже не удостоив его взглядом, подошла к лежавшему на скамье Бао Юю. Увидев, что Бао Юй избит так, как никогда, матушка Дзя издала горестный вопль. Госпожа Ван и Фэнзе принялись утешать ее. Вошли девочки-служанки, чтобы поднять Бао Юя. «Мерзавки!» — обрушилась на них Фэнзе. «Неужели не видите, что он не может идти? Несите сюда плетеную кровать!» Служанки бросились во внутренние комнаты, принесли оттуда широкую плетеную кровать, уложили на нее Бао Юя и, следуя за матушкой Дзя и госпожой Ван, понесли его в покои матушки Дзя. Дзя Джен, опечаленный тем, что расстроил мать, вышел было за ними следом. И тут он действительно убедился, что Бао Юй избит серьезно. Госпожа Ван все время восклицала: «Сынок родной, лучше б ты умер, а Дзя Джу остался в живых. Мне не пришлось бы тогда тревожиться и думать, что моя жизнь прошла даром. Но если и ты покинешь меня, на кого мне тогда опереться?» Затем она снова запричитала: «Несчастный мой сынок, ты не умеешь постоять за себя». Дзя Джен совсем пал духом и стал раскаиваться, что так избил сына. Он снова попытался утешить матушку Дзя, но так, глотая слезы, оборвала его: «Если сын нехорош, надо получше за ним присматривать, а не избивать. Чего ты за нами плетешься? Или тебе мало, и ты хочешь собственными глазами увидеть, как мальчик умрет?» Дзя Джен растерянно покачал головой и поспешил удалиться. Тетушка Сюэ, Бао Чай, Сян Линь, Си Жень, Сян Юнь тоже находились поблизости. Они хлопотали возле Бао Юя, обрызгивали его водой, обмахивали веером. Си Жень была очень обижена, что ее не замечают. Но она не осмеливалась открыто роптать, незаметно вышла из комнаты, подозвала мальчика-слугу и приказала ему разыскать Бэймина, чтобы узнать, что произошло. «Почему его так побили?» — спросила она у Бэймина, когда тот явился. «Неужели ты не мог предупредить?» «Меня, как назло, там не было», — оправдывался Бэймин. «Я узнал об этом только в тот момент, когда отец уже начал бить нашего господина. Я бросился туда и узнал, что все это из-за актера Цигуаня и сестры Цзиньчуань». «Откуда его отец смог об этом узнать?» — удивилась Сижень. «Что касается Цигуаня, то, я думаю, здесь виноват Сюэпань, который давно ревнует его к Бао Юю», — высказал предположение Бэймин. «Мне кажется, он подослал какого-нибудь подлеца, чтобы тот оклеветал Бао Юя перед отцом». «А Цзиньчуань ему, несомненно, рассказал третий господин Дзя Хуань. Кстати, об этом говорили и слуги его отца». Выслушав его, Си Жень почти была уверена, что именно все так и получилось. Она вернулась в дом матушки Дзя, где люди все еще хлопотали возле Бао Юя. В это время матушка Дзя, отдав необходимое распоряжение,